Как бы я ни искал позже, так и не смог узнать, с кем же меня столкнула судьба. Он появился из темноты прямо передо мной. Абсолютно черная шерсть делала его похожим на тень, грация движений завораживала. Хищник был похож на большого черного филинкса, но глаза были другими. Они светились умом, холодом и спокойствием. Потом я не раз задавался вопросом, был ли тот хищник разумным. Недюжий ум и искорки хитрости говорили, что был. Но в тот момент я просто смотрел и видел свою смерть. Сила, интуиция, что-то говорило, что если животное нападет, я проиграю. Но хищник не напал. Просто посмотрел в глаза, давая увидеть намного больше, чем разум животного, и ушел. Именно эти глаза я видел у Дартьеледи, а золотой цвет лишь усиливал это впечатление. Спокойные, умные, жесткие, не допускающие никого внутрь, и жаждущие свободу. А еще, когда я давал волю эмоциям, там мелькало презрение и странная жалость. Это злило и раздражало. А вот страха не было. Опасение, да, страх, нет. Это злило. Я вздохнул и подумал, что заполучить эту женщину в союзнике будет непросто. Тем более с моим характером. Вот Тиксон справился бы лучше, они даже похожи друг на друга. Или может быть именно поэтому я окончательно решил перетянуть Ситха на свою сторону. Потому что по характеру она напоминает моего брата. Вообще создавалось впечатление, что леди не знает, как себя вести со мной. Сначала она прикрывалась жестким этикетом ситхов, признавая мою силу, силу и власть, превосходящие ее. Но стоило приказа, уговорить ее отойти от официального тона и называть по имени, как она растерялась. Теперь она еще больше напоминала большого филинкса, осторожно ступая мягкими лапками по неизведанной территории, хищно сверкая желтыми глазами и готовясь в любой момент отпрыгнуть в сторону. Занятия фехтованием помогали понять, что леди за человек, и добиться более устойчивого контакта, но не более. Она раскрывалась по чуть-чуть во время наших сражений, долгих бесед о силе или просто обсуждений чего-либо. Я старался каждый день найти время, чтобы просто пообщаться с Еледией, приучить к себе. И девушка не пыталась этого избегать. Иногда казалось, что Дарт Еледия начала чуть оттаивать, выходить за поставленные ею самой рамки ледяного спокойствия и безразличия к своей жизни и судьбе. Похоже, даже ситхам нужно общение, усмехнулся, стремительно проходя по полупустым коридорам. Солдаты уважительно опускали головы и отходили с дороги. Леди и правда оказалась слаба в бою на мечах, но за эти несколько недель уже успела немного улучшить свои навыки. Создавалось впечатление, что ее намеренно не учили. Вспоминая ее отношения с Дартом Ровисом, в это вполне можно поверить. Комнаты встретили привычной тишиной и полумраком. Присутствие девушки, как обычно, ничего не выдавало. Еледия нашлась в гостиной, где любовно раскладывала какие-то металлы, захваченные недавно мной на одной из баз ситхов. Девушка подняла на взгляд и чуть нахмурилась. Сейчас, когда сила не скрывала плотной стеной ее эмоции, я отчетливо ощутил недовольство, капельку раздражения и обеспокоенность. «И что тебя разозлило на этот раз?» — спросила ситх, убирая со стола часть материалов. «С чего ты так решила?» «Я напрягся. Это видно по движениям, да и глаза выдают. Ты осознаешь, что с каждой вспышкой неконтролируемых эмоций подходишь все ближе к темной стороне», — спокойно уточнила леди, сосредоточившись на выборе металлов. «Когда ты зашел, в твоих зрачках были золотые искры. Я не боюсь темной стороны. Меня уже нельзя назвать полностью светлым», — я надменно фыркнул. «Мне вполне по силам справиться с этим. Я и раньше был темнее брата, а спустя столько битв и сражений темная сторона прочно поселилась во мне. Я это прекрасно осознавал. Высокомерие сгубило многих, ваше высочество», — по силе прокатилась легкая насмешка с оттенком горечи и застарелой боли. «И вас погубит. Мы договорились быть на «ты». И почему ты меня об этом предупреждаешь?» — настороженно уточнил я. «Разве ты не должна подталкивать светлых во тьму?» «Я никому ничего не должна», — недовольно прищурилась Еледия. «Есть несколько человек, с которыми у меня счеты, но не более. К тому же», — она мгновенно успокоилась, — «желтые глаза, темная сторона и красные клинки вовсе не делают ситхом. Ситхи – это философия жизни. Меня это не сильно интересует. Так почему ты меня предупреждаешь?» Девушка поудобнее устроилась в кресле и сцепила руки перед собой, всем видом демонстрируя слабость и беззащитность, безоружность. «Проблема в том, что ты изначально был светлым. Для них рано или поздно наступает момент, когда они с наибольшей вероятностью теряют над собой контроль. Сильные эмоции, ярость, злость. Запомни, в первые моменты, когда ты дашь волю ярости, тебе будет казаться, что в этом мире нет никого и ничего сильнее тебя, что ты можешь больше, чем когда-либо мог даже мечтать. В этом состоянии человек не в себе и не способен реально оценивать ситуацию, а оно может длиться долго. Я видела, как один падший джедай напал на свою беременную жену, которую очень любил, ему показалось, что она его предала. Сила и неадекватность у тебя будут идти рука об руку. А потом ты захочешь большего, еще силы, и любой полученный будет мало. Это сильнее любого наркотика, почти стопроцентное привыкание. И нужно очень много усилий над собой, чтобы взять себя в руки и остановиться. Дюрасталевый контроль, или мастер, который сможет вставить поехавшие мозги на место, она усмехнулась. Ни того, ни другого у тебя нет, жестко закончила Еледя. Твое поведение показывает, что вернуть себе контроль ты сможешь сам только в том случае, если совершишь нечто ужасное для самого себя. Например, убьешь брата. Я сжал зубы и зло посмотрел на безмятежную девушку. Еледя с научным интересом наблюдала за моими попытками обуздать эмоции и не убить ее. Этого никогда не случится, твердо сказал. Как знать. Тебе не надоело пробовать на прочность мой самоконтроль? Процедил сквозь зубы. Ты сам захотел учиться у меня. Это всего лишь часть твоего обучения. Я закрыл глаза, чтобы не видеть этой вежливо безразличной улыбки. Было отчетливое ощущение, что надо мной банально издеваются, мстят по мелкому, прикрываясь обучением. Только доказать не мог, Дарт Еледя, судя по всему, технику отрабатывала на своем мастере, опытная. Ее лицо и голос ничего не выражали, а внутри, это знание было мне недоступно. Иногда очень хотелось, чтобы Еледя никогда не оттаивала и была такой, как в первые дни на корабле, тихой, вежливой до зубного скрежета, не допускающей двусмысленности, спокойной и неэмоциональной до безразличия. «Я тебя когда-нибудь придушу», – простонал и чуть мечтательно улыбнулся, голыми руками. «Даже сейбер не буду использовать». «О, уже лучше», — усмехнулась девушка. «По крайней мере, у меня пропало впечатление, что ты перейдешь к осуществлению угрозы прямо сейчас». Ситх задумчиво и как-то по-детски потерла переносицу и посерьезнела. «Не забывай о том, что я тебе сказала. Потеряв контроль, ты станешь опасным даже для самых близких». «Ладно», — она вздохнула. «С чего мы начинали? А, так кто тебя так взбесил?» Даже у меня так пока не получалось. Познакомишь. Хочу взять у него или нее пару мастер-классов, пропела эта несносная особа. Посверлив тяжелым взглядом скалящуюся девчонку, мысленно свернул ей шею и пару раз разрубил мечом, чтобы уж точно умерла. Император. Бессмертный император Валкарион, покоритель Айзикса, заступник Закула. Медленно протянула Еледя, пробуя слова на вкус, и странно усмехнулась. Я помню, ты о нем рассказывал. Да, к нему на мастер-класс не попадешь. Хотел бы я это увидеть, слегка улыбнулся, представив эту картину. Наверное, у тебя сложные отношения с отцом, полувопросительно сказала девушка. Я слышала о нем не так уж и много, но судя по этим слухам, человек он непростой, да и ты говорил то же самое. К тому же темный, это всегда сложно. Ужиться с ним должно быть очень тяжело. Отец, он... Я вновь помрачнел и нахмурился, воскресив в памяти сегодняшний разговор. «Знаешь, я ведь отсюда все равно никуда не денусь», — девушка грустно улыбнулась. «Поэтому мне ты можешь сказать все, что угодно. Порой надо просто выговориться, поделиться переживаниями. И сам успокоишься, и лучше поймешь, что ты испытываешь к нему. Осознаешь». Я молчал. Еледия была права, отсюда она уже не уйдет. Либо умрет, либо будет служить мне. Мы это оба прекрасно понимали, так почему бы и нет. В последнее время многое поменялось, что мне не всегда нравилось. Может, этот разговор поможет понять, что именно не так. Сколько я себя помню, в моей жизни было всего два постоянных человека, Тиксон и Император. Именно вокруг них были все мои мысли и эмоции. Больше никого. Мы с Тиксоном понимали друг друга без слов. Мы действовали в унисон, как поток воды, руководствуясь единым замыслом и целью. Но теперь это изменилось. Я изменился. С начала этого похода мы все больше отдаляемся, не разделяем стремления и чувства. С отцом все по-другому. Если брат всегда был рядом, готов поддержать и помочь, то отец был где-то сверху, наблюдал. Он внимательно следил за нашими успехами и молчал. Ни разу за все годы я не услышал от него похвалы. Просто одобрение. Такое чувство, что мы ему безразличны. Я все больше распалялся. Мы с Тиксоном просто инструменты. Хорошие, нужные, но не незаменимые. Вздохнул и провел рукой по коротко стриженным волосам. Тиксон считает, что отец так воспитывает нас, подстегивает нас, чтобы сделать сильнее. Что у него такая методика, мои плечи напряглись. Мне это уже без разницы. Я всегда стремился добиться одобрения отца, сделать так, чтобы он мной гордился. Просто улыбнулся и кивнул. Даже этот поход я предложил, чтобы получить признание императора, а он, император, почти выплюнул это слово, согласился и приказал Тиксону отправляться одному. Мне надлежало остаться на шпиле. Я не мог бросить брата, сидеть в безопасности, когда он рискует жизнью. Фразы получались короткими, рубленными, но разговор помогал. Брата ты любишь, верно, а остальная семья, у тебя еще есть мать, сестра. Глубоко вздохнув, я откинулся на спинку кресла. Сложный вопрос, Вейлин. В детстве сестра восхищалась мной и Тиксоном, старалась подражать, но мы были постоянно заняты обучением, тренировками. Да и неинтересно нам было с девчонкой, нам хватало друг друга. Вейлин же проводила почти все время с матерью. Общались мы мало, поэтому сильных уз между нами не было. С матерью было так же, я просто не обращал на нее внимания. А потом императрица была изгнана, а сестра на долгие годы покинула дворец. Даже не знаю, я задумался, вспоминая, как освободил сестру из ее тюрьмы на Нафиме. Ужасное место. Почувствовав это, оставить Вейлин там я просто не мог. Она же моя сестра. И свою радость и облегчение, когда она склонилась перед императором, не атаковав. Именно этого и я боялся, готовясь защищать отца, даже если придется выступить против сестры. Но убить ее не позволил бы. Люблю ли я ее? Вряд ли. Просто родственники. Вейлин мне ближе многих, но никогда не встанет вровень с Тиксоном по значимости. И мы не слишком ладим. Мать. Я отказался от нее в тот момент, когда не ушел от отца. Это было мое решение. Если раньше я ее и любил, то сейчас, 10 лет спустя, нет. Странная ситуация. Мне надо это обдумать, только и сказала Еледя. Мы продолжим этот разговор вечером, а сейчас ты помедитируешь и снова попробуешь своять. Извини, создать подавитель. 15 минут на приведение мыслей в порядок и можешь продолжать издеваться над бедным металлом. Конец Паваркан. Наблюдая за сосредоточенным принцем, я все никак не могла выбросить из головы наш разговор. Не сказать, что я узнала что-то принципиально новое, нет. Слухи и воспоминания прошлой жизни дали мне эту информацию намного раньше. Такая сильная привязанность к Тиксону была понятна, братья, близнецы, да еще и одаренные с крепкими узами силы. У них было два пути, искренняя любовь и привязанность или не менее сильная ненависть. Кажется, императора вполне устраивал первый вариант, иначе их воспитывали бы по-другому. Стремления императора мне, как ситху, более-менее понятны, хотя совершенно не в моем характере. Я бы поступала не так, но это мне, той, кому известно истинное лицо этого, ситха, того, кто правил империей ситхов в течение более 1000 лет. Не думаю, что в нем осталось хоть что-то человеческое. Вероятно, даже в женитьбе на Сеньи он преследовал множество своих целей, и наследник лишь одна из них. Впрочем, мне не слишком интересна императорская семья, но Аркан с каждым разом бесится все сильнее. Ярость занимала все больше места в его душе, и усмирить ее с каждым разом все сложнее. После первой вспышки он больше не спарринговался со мной при сильных эмоциях, предпочитая выплескивать их на меня словами. Но даже из этого можно извлечь выгоду. Принц на меня не смотрел, поэтому я позволила себе слегка улыбнуться. Интересно, а он понял, что проходит щадящий комплекс молодого ситха, используемый для улучшения самоконтроля. В любом случае это выглядит забавно. Аркан оказался очень амбициозным, хладнокровным, расчетливым, но иногда крайне вспыльчивым и неотходчивым. Беситься он мог долго. Почти ситх, как их понимают многие из джедаев и самих ситхов. Я задумчиво рассматривала принца. Ни джедай, ни ситх. Больше всего ему подошло бы определение серый джедай. и он прекрасно видит, что и я такая же, хоть и чуть более темная. Мне нет места среди джедаев, ситхи будут смотреть косо. Так почему бы не империя, верно? И принц Аркан, как мой хозяин. Не самая плохая идея, но и не лучшая. Я прекрасно помню тот трейлер о двух братьях, дополняющий игру «Старая Республика». Скоро Аркан может убить брата, а потом и отца свергнет. Вот только по закону жанра он потом потеряет империю и проиграет. Плевать, я могу многое изменить, хоть в саму игру и не играла, но рассказы брата отложились в памяти. Вот только Аркану в любом случае придется показать меня отцу. Очень уж мне не хочется оказаться в руках императора Валкариона. Значит, попробую сбежать, если подвернется такая возможность, а пока заставлю Аркана думать и размышлять. И буду потихоньку обучать на случай, если мне придется остаться с ним. Тому же самоконтролю. Закончив медитации, Аркан принес ключ от браслетов, и я смогла насладиться единением с силой, наблюдая за попытками принца сделать работающий артефакт. Упорство Аркану не занимать, и хотя талантов в этой сфере у него не слишком много, что-то уже получается. Экзекуция несчастного куска металла длилась 1.5 часа. Сила напитывала его, меняла, перестраивала, следуя желаниям принца. Вот только он все делал по инструкции и слегка не так. Да, понимание силы было на высоте, но создание артефакта – это нечто иное, не способность силы. Возможно, со временем он это поймет, а пока его поделки едва ли достигнут половины возможностей. Я слегка шевельнулась, мгновенно получив ледяной взгляд Аркана. «Не волнуйся, принц, я не буду нападать. Пока. Выбраться с корабля сейчас нереально, да и я не самоубийца, что бы ты ни думал. На сегодня хватит», – безразлично сообщила мужчине, забирая заготовку и внимательно ее разглядывая. «Неплохо для начинающего. Помнится, у меня даже так вначале не получалось, но и учителя, готового помочь советом, не было». Аркан молча защелкнул браслеты, заставив внутренне поморщиться. «Пожалуй, скука и эти браслеты – единственное, что мне не нравилось здесь. И ограничение свободы, конечно. Забавно, но ужиться с принцем оказалось на удивление легко. В апартаментах меня почти не ограничивали. Аркан всегда запирал только свой кабинет и спальню, где держал ключ от браслетов. А моя комната стала официально моей, он туда почти не заходил, да и то после стука. Вежливость проснулась. Принц даже соизволил порадовать меня интересным занятием. Отдал несколько инфокристаллов с кодексом и философией силы рыцарей Закула. Необычная и, насквозь пропагандистская концепция. Даже больше, чем джедайская. Да и ситхи отстают. Но и неплохие идеи, на мой взгляд, были. Близкие к пониманию силы серых джедаев. А у тебя есть родственники? Внезапно спросил Аркан. Ты относилась к ним так же. Я недоуменно моргнула. Решил найти рычаг давления. Узнать получше. Не буду его разочаровывать. Мою жизнь можно четко разделить на 3 этапа. Начало, осторожно подбирая слова. Каждый характеризовался разными условиями жизни, окружением и моей личностью. Аркан нахмурился, но промолчал, за что я была ему благодарна. Не ему одному хотелось выговориться. Первым было детство, начало рассказывать, вспоминая. Я прожила 2 жизни. В первой, более яркой и красочной, была русоволосая девочка, которая взрослела, превращаясь в нескладного подростка, а потом и в молодую девушку. Когда-то я мечтала вновь оказаться в своей комнате в 2-комнатной московской квартире. Воображала, что сейчас со ноги оботрется кошка и гордо пойдет дальше. Так хотелось верить, что через секунду, распахнув дверь, вальяжно войдет мой младший брат. В одних трусах. Эта его привычка меня всегда раздражала. А вечером вернется с работы мама, и мы все вместе посмотрим фильм или обсудим школьные оценки брата. Но память упорно подсовывала более блеклую, но от этого не менее реальную картинку. Огромный город, небоскребы вздымались ввысь, не давая увидеть небо с земли. Там у меня нет брата, но есть мама, не русоволосая, а шатенка. И есть отец, появляющийся в доме раз в несколько месяцев. Моргнув, вернулась в реальность, где напротив меня сидел крайне опасный мужчина, имеющий достаточно силы и власти, чтобы решать мою дальнейшую судьбу. По крайней мере, он так думал. Русские не сдаются. Эта мысль внезапно позабавила. Действительно, чего это я раскисла? Я жива и здорова, а остальное приложится. И не от таких, как Аркан, сбегали. Детство я провела с матерью. Счастливое и беззаботное время. Воспоминание о тепле и любви обеих мам согревало. Моя жизнь на земле не была трудной, поэтому некую детскость и беззаботность я сохранила до самого конца, а вот в этой галактике так не получилось. Отец появлялся редко, для меня он был скорее незнакомцем. Мать же я очень любила, но когда мне было 10, она умерла. Это было началом ломки личности меня ребенка. Отец быстро нашел меня и отдал в академию, где меня учили использовать силу. Жесткие рамки кодекса, строгие наставники и ни одного родного человека рядом. В стенах академии выковали новую личность, я зло улыбнулась, вспоминая бесконечные потоки догм и правил, вбиваемых в подкорку маленькой девочки. С высоты более старшей и опытной личности было прекрасно видно, как из нее делали почти фанатика. Отца я теперь видела чаще, но это ничего не давало. Я, как и ты, тянулась к нему, пыталась добиться близости, семейных отношений. Только причина у меня была другая. Мне очень не хватало тепла и поддержки мамы, ее любви. Надежда, что я найду это в отце, не оправдалась. Он скрывал наше родство, не признавал меня своей дочерью открыто. Как я осознала позже, он стыдился. Нет, не меня, покачала головой на безмолвный вопрос принца. Себя, своей слабости, о которой я ему напоминала одним своим видом. Пусть я его уважала, он был не лучшим отцом. Из страха открыть правду обо мне, он даже не позволил сформироваться узом силы между нами. Наши отношения так и остались нейтрально положительными. Третий этап наступил, когда Дарт Ровис взял меня в ученицы. Все связи были оборваны, про отца я больше ничего не слышала, да и неинтересно мне было. Моей главной целью стало выживание, причем действительно моей, так как моя душа заняла это тело именно тогда. И вновь мою личность ломали, меняли, делали такой, какой ее хотел видеть мастер. Ни беззаботный ребенок, ни следующий кодексу подросток там бы просто не выжили. Поэтому родилась я, Дарт Еледия, холодно улыбнулась и посмотрела в растерянные глаза Арканна. Не это он ожидал услышать. Забавно понимать, что у нас с тобой есть нечто общее. Точнее, было. Я больше не стремлюсь завоевать расположение отца. Да и жив ли он теперь, не знаю. Не хочешь его найти? Спросил через некоторое время Аркан. Целенаправленно нет. Но, как говорится, на все воля силы, я покрутила в пальцах тонкое стело, которым вычерчивали на артефактах наметки для знаков. Знаешь, Аркан, меня давно мучает один вопрос. Может быть, ты сможешь на него ответить. А откуда пришел твой отец? Кем он был раньше? До того, как стал императором. Примечание к части. Хоть кому-то рассказ нравится, отзовитесь. Писать для себя интересно, но тогда и выкладывать не надо. https://vol133.445.679. 386. Глава 4. Тьма заполняла зал, не давая рассмотреть его истинные размеры и людей. Темнота создавала некую интимность, комфорт, пряча неприятные детали, режущие взгляд своей неправильностью. Удовлетворенно вздохнув, девушка прогнала негативные эмоции и очистила мысли. Сейчас в целом мире была только она и ее меч. Алый клинок вырвался из рукояти, нетерпеливо гудя, словно рвался к новым битвам. Мягкий, плавный взмах, два хищника примериваются друг к другу, пробуют на прочность, проверяют, может ли молодая одаренная совладать с кровавым клинком, может ли алое лезвие стать продолжением руки ситха, пусть и ненадолго. Скорость возросла, тонкая фигурка заметалась в темной комнате, где единственным источником света был клинок. Алые отблески на мгновение выхватывали из тьмы руки, которые легко перехватывали меч, тонкую фигуру в черной одежде или сосредоточенное лицо с собранными в пучок волосами, окрашенными светом меча в цвет крови. Вдруг таинственная, мрачная атмосфера тьмы и крови была нарушена. Ярко-желтый клинок внезапно возник из ниоткуда, перехватив алый. Мечи зло гудели, сталкиваясь раз за разом, освещая мощную фигуру мужчины в белой одежде. Двое бойцов с упоением сражались, искренне наслаждаясь искусством, а не движимые желанием убить. Плавные движения, призванные показать себя, научиться, а не поскорее закончить бой или убить. К этому не стремился никто. На лице Дарт Еледии была немного шальная улыбка, но глаза смотрели серьезно. Для нее этот бой был сложнее, чем для партнера, впрочем, ее все устраивало. Голубые глаза принца казались желтыми из-за отблесков его меча. Или это были золотые искры темной стороны? Внезапно плавное течение дуэли переменилось. Желтый сибер замелькал с бешеной скоростью. Аркан то атаковал, то отходил. Связки сменяли одна другую, абсолютно не связанные между собой. Предугадать движение было невозможно. Девушка прищурилась, узнавая знакомые движения. Давно у нее не было в противниках, использующих стиль джуя. Слишком сложен. Дуэль стала напряженнее. Световые мечи высекали ослепительные вспышки. Тела соперников выписывали немыслимые пируэты с умопомрачительной скоростью. Вдруг мужчина шагнул назад. Желтый меч погас, позволив бойцу раствориться в темноте. Словно его и не было. Ситх замерла на долю секунды и вновь вернулась к отрабатыванию связок, которые прервал мужчина чуть ранее. Движения замедлились, став более плавными. Казалось, Еледия танцевала под только ей одной слышимую музыку. Вдруг Еледия интуитивно отпрыгнула в сторону, избегая вспыхнувшего солнцем меча. Аркан весело оскалился, вновь исчезая во тьме. Ситх расхохоталась. Да, принц был сильным. Да, у него был огромный опыт. Да, с ним была сила, которая позволяла видеть в абсолютной темноте, предсказывать движения, двигаться быстрее. Но и она не слабачка. Титул Дарк заслужила кровью и силой, и огромными знаниями, состоящими отнюдь не только из приемов силы. Сила может дать многое, но она не всесильна. Немногие неодаренные могли сражаться на равных с магистрами джедаев и лордами ситхов, но они были. Если бы любой чувствительный к силе мог бы предугадать и отразить каждый удар, то все одаренные стали бы неуязвимы, но это не так. Она же слишком хорошо помнит, как жила 20 лет обычным человеком. Закрыв глаза, леди продолжила свой танец. Слух улавливал еле слышный шорох одежды, кожа ощущала малейшие колебания воздуха. Умение логически мыслить и предугадывать действия противника к силе не относится. Чувство опасности взвыло вновь, дав долю секунды, чтобы отразить удар. Прятки продолжались. Аркан появлялся и исчезал без всякой системы, но достать не смог. Или не пытался. Это было похоже на игру, где принц пробовал достать девушку внезапной атакой, отвлекая от боя с выдуманным противником. Неписанные правила не нарушал ни один. Это было интересно. Это отвлекало. Это было весело. Игра продолжалась. Павеледя. Я с довольной улыбкой протянула выключенный меч Аркану. Как же приятно было вновь ощутить в руках боевой сибер. Кому он принадлежал раньше? Я не спрашивал имя, ухмыльнулся принц. Не интересовало. Могу назвать планету, пол и примерный возраст. Хочешь? Нет, я задумчиво проводила взглядом желанную вещь. Мне это тоже не интересно. Хотя жаль, что ты тогда не забрал с собой мой сибер или Дарта Ровиса. Первый я создала сама, жаль работу, а вторым просто бы любовалась. Ты думаешь, я бы тебе его вернул. Заинтересованно склонил голову Аркан, на что я лишь пожала плечами. Не люблю гадать. Предпочитаю планировать. На самоубийцу вроде не похож. Просто адреналиновый маньяк. Мужчина уже привычно проигнорировал мой комментарий, не давая перевести тему. Тот меч уже не вернуть, но ты вполне можешь сделать новый. Чисто теоретически, да. Металлы, причем даже очень редкие, тут есть. Кристалл можно создать в лаборатории, которая скоро понадобится для дальнейшего обучения. Так что тебе придется ее найти. Единственное, что не даст создать мне сибер, это вот эти украшения. Потрясла рукой с браслетом. Кстати, ты очень давно не снимал их. Даже для проверки твоих поделок. Почему? Аркан странно покосился на меня и пожал плечами. Но не ответил на вопрос. Тебе так нравится алый клинок. Он кивнул на отданный ему сибер. Мне кажется, что желтый тебе бы подошел лучше. Хочешь сказать, что джедай из меня получится лучше, чем ситх? Насмешливо уточнила. Иногда мне кажется, что ты джедай и есть. Но нет, джедаем тебе не быть. Не по кодексу. Ну раз не джедай, то пусть будет красный. Мне он подходит. Я интересовался кодексом ситхов, как и кодексом джедаев. Мне они показались несколько неполноценными, задумчиво продолжил мужчина. И зачастую имеющими довольно глупые ограничения. Оба ордена четко разделили силу на две части и не допускают использования другой стороны. По крайней мере, открыто, философски ответила. Поэтому предпочту остаться ситхом. Как это не смешно звучит, но они более толерантны, чем джедаи. Да, кодексу джедаев, он выделил это слово, ты не соответствуешь. Безразлично пожав плечами, вышла из зала. Не по кодексу, значит, не джедай. Сейчас меня это не волнует от слова совсем. А цвет клинка, как я уже говорила, ситхом или джедаем не делает. Это философия, а не ее атрибуты. Желтыми мечами пользуются не только джедаи, догнал меня Аркан. Ты себя имеешь в виду? Да. Я остановилась, внимательно его рассматривая. Кажется, пришло время принимать решение, верно? Предлагаешь мне присоединиться к Вечной Империи? Думаешь, там будет лучше? Насмешливо уточнила у него. Предлагаешь поменять мой алый клинок на ярко-желтый? Можешь оставить себе свой. У нас есть приверженцы темной стороны, хотя и они предпочитают другие цвета. Те же фанатики Нафимы, усмехнулся принц, но глаза оставались серьезными. Я быстро дошла до стула и села. Зачем отказывать себе в удобстве, если меня могут убить через пару минут? Или нет? Кто знает, что в голове у принца? Жаль, конечно. Я уже успела привязаться к Аркану. Не хотелось бы умирать от его руки. И что ты предлагаешь? Что я получу? Ты станешь моей помощницей, станешь свободной. Относительно. Будешь высокопоставленным человеком в империи. Это немало. Под твоей плотной опекой, конечно же. А мои обязанности? Зависит от твоих способностей, но ты будешь учить меня. Скорее всего, делать артефакты. Возможно, участвовать в военных действиях. Ты сможешь стать хоть адмиралом, если будет талант. Ясно, я задумалась. В целом, неплохо. Мне ближе тайные операции, чем командование флотом. Кому я должна подчиняться? Ты будешь моей помощницей, но игнорировать Тиксона или Императора не сможешь. С Вейлин я сам разберусь. Я могу подумать еще. Решила потянуть с решением. Пару месяцев максимум. До того момента, как мы будем возвращаться в столицу. Я кивнула. Выбора и нет. В последнее время я с удивлением обнаружила, что очень хочу жить. И буду бороться до конца. Забавно. С момента осознания себя в мире у меня была всего одна цель – месть. Даже мое выживание в случае удачи отошло на второй план. Я была одержима своей мечтой, черпая силы в своей ненависти, укрепляя решимость идти до конца, прогибаться, но не ломаться. Месть Дарту Ровису, который с удовольствием ломал меня и делал все, чтобы создать послушную ему куклу, была всем для меня. Я мечтала уничтожить его, сделать так, чтобы даже призрака не осталось. Лучшая месть, забвение, оно похоронит врага в прахе его ничтожества. Мастер же мечтал жить вечно, и чтобы все знали его имя. Я считала, что это достойное наказание. Только думала оставить Голокрон с его духом, чтобы он это видел и осознавал. И только потом уничтожить до конца. Но я была слаба. Не было знаний, силы и силы, чтобы победить в честном поединке. Поэтому пришлось идти другим путем, а не бросаться на мастера, как потерявший во тьме свое я ситх. И я училась, жадно глотая любые знания, до которых могла дотянуться. Дарт Ровис учил не всему, но то, что хотел дать, он вбивал намертво. Исцеление, техники силы и многое другое. Чего он не хотел мне давать, так это то, что можно обратить против него. Поэтому всячески старался сделать мое образование несколько однобоким. И очень радовался, когда я увлеклась артефактами. Зря, но в чем-то он был прав. Создать мощный атакующий артефакт слишком сложно. Вот только для меня мои творения были лишь частью множества планов устранения лорда и свое предназначение в итоге выполнили. Но этого было слишком мало. И я начала искать еще учителей. Среди обычных людей и одаренных. Миссии мастера помогли мне их найти. Пилоты, наемники, контрабандисты, солдаты, другие апрентисы, лорды и просто одаренные. Я даже встретила на своем пути Матукая с ученицей. Они мне тоже помогли за определенную услугу. Но самой большой удачей я считаю помощь воину силы. Фиор многому меня научил, показал путь. Этот кочевник-отшельник не признавал ни джедаев, ни ситхов и относился к обоим орденам довольно презрительно. И был настоящим мастером. 3 года втайне от Дарта Ровиса я встречалась с ним во время заданий и училась. И была очень рада, что освоению исцеления просвещало много времени. Фиор дал мне все, что мог, и отправил развиваться дальше самостоятельно. Я почти достигла успеха, ловушка для Дарта Ровиса была готова, но вмешался случай в лице Империи Вечности. Вопрос, что делать теперь, встал во всей красе. У меня не было задачи, не было цели, разве что передать свои знания. Но появилась жажда жизни, так тщательно выбитая мастером. Я хочу жить, и буду, всем врагам назло. Последних пока нету, но будут. Помнится, Дарт Вейдер ухитрился выжить в нереальных условиях и портить жизнь всем окружающим на протяжении 20 лет. Будет мне примером. Через день я уйду, прервал мои размышления Аркан. Мы наконец-то почти достигли успеха. Уже скоро Республика и Империя Ситхов падут. Какую планету атакуете, Карибан? Я вздрогнула, что не осталось незамеченным. Что-то не так. Принц внимательно следил за мной. Ты так этого не хочешь. У меня не было слов. Я знала, что однажды флот Вечной Империи достигнет и этой планеты, но это было неожиданно. Нет, сама планета. Это просто планета. Для меня. Я дам свой ответ на твое предложение после захвата Карибана. Надеюсь, он будет положительный, торжествующе улыбнулся мужчина. Скорее всего. Но Дарт Атракса тоже не сдастся просто так, поэтому тебе придется постараться, чтобы победить. Я отвела глаза, стараясь не думать о том, что вижу Арканна целым, возможно, в последний раз. Именно на Карибане ему оторвет руку и сильно повредит лицо. Не думать. Резко встав, направилась в свою комнату. Хотелось побыть одной. Уже выходя, случайно посмотрела на металлическую перегородку, отражающую фигуру принца. От его взгляда на меня по спине потек холодный пот, а сердце забилось в испуге. В глазах Арканна отражалась такая жажда обладать, готовность снести любое препятствие и добиться своего любой ценой, что становилось страшно. Еле заставила себя спокойно дойти до комнаты, не переходя на бег, и рухнула на кровать. То, что Аркан жутко ревнив, я поняла уже очень давно. Что попало к нему в руки, не отпустит. Очень ситхская позиция. Не знаю, повлияло ли так детство и император, сделавший все, чтобы личного у принцев не было ничего. Может, он с самого начала был таким. Вот только я не ожидала оказаться в числе собственности мужчины. И думать не хочу, какое место там занимаю. Вздохнув, с силой потерла лицо. Ладно, все можно повернуть себе в плюс, а чувство Арканна не исключение. Остается только ждать. Через несколько дней в апартаментах послышались чужие голоса. Примечание к части. Комментируйте. Вы вдохновляете меня на новые главы. https://vol133.445.679.391. Рассказ «Братья». Примечание к части. «Братья» – рассказ метасерии Star Wars The Old Republic, опубликованный 28 июля 2015 года на сайте игровых разработчиков. Повествование привязано к игровому трейлеру «Жертва» и ведется от лица Тиксона, в ночь, после того, как его брат Аркан был ранен на Карибане согласно событиям трейлера. Можете считать это спойлером, но я просто не могла не включить рассказ в фанфик. Он раскрывает слишком многое, чтобы его игнорировать, и полностью вписывается в текст. Написать лучше я бы не смогла. Надеюсь, вы одобрите это решение. https://vol133.445.679.394. Сегодня я видел, как горело мое лицо. Кожа потрескалась и скрутилась от жара, испарившего всю влагу. Обугленная плоть разошлась и сморщилась, слипшись в черную массу. И только один синий глаз, точно такой, как мои собственные, удерживал меня на месте, заставляя смотреть. Спустя какое-то мгновение передо мною было лицо незнакомца, и мы больше не были близнецами. От этих воспоминаний ладонь моя невольно потянулась к щеке и отпрянула, когда подушечки пальцев встретили гладкую кожу. Призрачная кисть брата до сих пор сжимала мою руку. Я чувствовал, как кости под его кожей вытягиваются, силясь спастись от боли, тщетно. Аркан крутился на ложе несколько часов, прежде чем сон даровал ему милосердное забытье.